Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. И ну, у нас второй ведущий, как всегда, властелин вселенной, Данил Бессонов. И в гостях у нас все знают этого человека. Ну, точнее, кто не знает, вы должны теперь узнать его и, значит, подписаться на его телеграм-канал. Обязательно это доктор Ливси. Он, все, кто следил за нашим каналом с 2019 года, видели его на нашем канале много раз. Вот, и вот он снова появился, поэтому мы сейчас будем его расспрашивать дурацкими вопросами. Так как мы боевую обстановку сегодня не будем, значит, обсуждать, потому что у нас есть гость сегодня на ЦИПСе, да, вот, мы спросим сейчас у Сани, он воюет под Бахмутом, и спросим, что там происходит. Сань, что там происходит под Бахмутом? Да, все отлично. Все как обычно. То есть то, что говорят каждый день, так оно и происходит. Конечно. Ну, вот, значит, все хорошо. Под Бахмутом все хорошо. Нет, ну, в целом, может так, значит, нет, без, целом, без цифр, слушай, ну, без цифр, скажем так, да примерно. Нет, там с цифрами, без цифрами, да, но все достаточно напряженно, да, как бы большое количество дронов, большое количество FPV, как бы ничего не поменялось, арта тоже. Большая заметка, вот осколочно-фугасные точно закончили, зато подвезли кассеты, кажется, в большом количестве. Как бы вот кассет просто сейчас немеренное количество, то есть они по всему, что можно, они бьют кассеты. А вот, а так, в принципе, ну, и в FPV-шке преобладает, ну, прям много, прям много. Ну, то есть, это информация. У кого больше на этом направлении, у нас или у противника, вот так вот, по наблюдениям? Слушай, здесь, знаешь, вот прям у меня есть, например, 5-километровый участок, где точно могу сказать, что у нас там проблема. Есть еще один 10-километровый участок, прям и в хвост и гриву мы их. А вот, полностью, абсолютно. То есть, если, наверное, то одинаково. Можно я вклинюсь? Это, скорее всего, вот на мой непрофессиональный взгляд, зависит от того, какое подразделение там стоит и насколько это подразделение хочет, во-первых, применять их, а во-вторых, скажем так, нашла лазейку, где их брать, эти FPV-шки. Да. Просто да, есть люди, которым это нахер не надо, и они до сих пор на второй год войны, значит, смеются над этой темой. А есть те, которые поняли, что это очень серьезное оружие. Уже третий год войны, уже третий год. Пардон, третий год, да. А есть люди, которые поняли, что это серьезное оружие, и, собственно говоря, начали готовить людей у всех подразделениях, и начали, значит, ими активно пользоваться. Поэтому, скорее всего, вот такой вот баланс идет, что вот где-то там, ну, нормально, где-то плохо. То есть, ну, в основном, видишь, в основном, как бы, наши, вот, кого я ты видел, ну, там, два подразделения таких достаточно профессиональных, имеется в виду, что это больше, ну, принадлежат к СПНам, вот они прям на регулярной основе наводят шороха. Прям приезжают, разворачиваются, там сразу с собой привозят по 10, по 15 FPV-шек, то есть за раз, то есть за боевой выход, и как бы и понеслась. Причем с корректировкой, с как всеми нами любимыми фотоотчетами, видеоотчетами, планами, конспектами и так далее. Все, что требуется. То есть, Сань, да? Смотри, Сань, ты говоришь, что подразделения, ну, ты так их, скажем так, определил, как подразделения специального назначения конкретно делают упор именно на работу с дронами. Да, да, да. Разведка, FPV. То есть, ну, мавики, матрасы у них 30-е, и вот только не знаю модели FPV-шек, честно, не помню. Так, а хорошо, ты мне скажи, ты работаешь в посадках, да? Ну, там чуть лево, чуть вправо. Нет, ну я имею в виду, почему я тебе задал этот вопрос, потому что, ну, все-таки работа в городе, она отличается от работы в посадках. Ну, конечно, намного. Да. То есть в посадках ты более уязвим. Скажи, пожалуйста, как происходят, значит, у вас эвакуации раненых? Насколько безопасно ты это делаешь? Или это совсем не безопасно? Могут же сейчас подумать, понимаешь, как, что если ты, значит, военный тактический, значит, врач, то ты, наверное, работаешь на второй линии, в безопасности сидишь. Ну, я люблю, как тебе сказать, я люблю, конечно, лакшери, вот, я везде его создаю себе, даже если это почти что невозможно, то его надо все равно создавать, вот, по-разному, но эвакуация, в принципе, состоит у нас сейчас, это уже, наверное, у всех почти что, то есть эвакуация без глушилок, да, без детекторов, дрон-детекторов, это такое дело не просто почти что гиблое 50 на 50, да, но заведомо не очень хорошее, заканчивается обычно плохо. То есть нужна глушилка, да, у меня группа эвакуации обеспечены полностью и глушилками, и дрон-детекторами. А вот, что позволяет подожди, остановись хорошо. На секундочку. Да. Скажи, пожалуйста, ты свою группу обеспечил сам? Да. Ну, благодаря лаборатории ППШ парням, которые как бы выделили. А вот 3МХ это мага шальняк закидывал. Ружья тоже мага. Ну, да, смотри, ружья уже... Нет, мне ничего не давали. Ружья уже... хорошо, назовем это так, волонтерская помощь была. Скажи, пожалуйста, да, ну, да. С ружьями мы плюс-минус там разобрались. Скажи, пожалуйста, вот ты, значит, на свой автомобиль эвакуационный установил, значит, РЭП, да, какой-то носимый, возимый, да. И так далее. Тритон, скажи, да. Как называется? Тритон. Тритон. От лаборатории ППШ. Скажи, пожалуйста, как... он воздействует на FPV. Вот что вообще происходит, когда вот вы пытаетесь эвакуировать? По вам же наверняка, ну, смотри, скорее значит, всего, пытались применять. Постоянно. Значит, смотри, вот крайний случай, который у нас был, когда у нас поехала машина на поближе к раненому, а вот, потому что он не мог передвигаться. Значит, машина приехала, естественно, ее сразу же там спалили еще на выезде, там, на дорогу, скажем так, основную. А вот, когда она подъехала к позициям, машина застряла. То есть была слякоть такая очень нехорошая, машина застряла. А вот ее спалили, и там, пока пытались ее вытащить, значит, к ней полетела FPV-шка. Вот. Полетела FPV-шка, но не долетела и упала. Просто бах! А какое примерно... Вот смотри, было, получается, она попала вот в эту зону, да, где на нее воздействовал этот тритон. И вот сколько там метров примерно? Я понимаю, что там во время такого кипиша, ты не можешь точно что-то запомнить, да? Слушай, ну где-то 100-150 метров, не меньше. А, даже далеко сработало. Да, да, да. Не, она вообще, в принципе, по заявленному, смотри, по заявленному она бьет 400 радиус, ну вот по заявленному. Но смысл какой? Смысл в том, что ты, в принципе, там, пользуясь ландшафтом, там такой очень не очень удачный ландшафт, ты можешь, пользуясь ландшафтом, выскочить раньше, набрать скорость и по инерции просто идти. У тебя пропадет управление, у тебя пропадет телеметрия, но сам дрон, да, это достаточно видели часто, то есть они, знаешь, как набирают, там где-то прицеливаются, и, ну, как бы направление, да, и вот он стики эти держит, уже там под определенным углом, там, грубо говоря, да, и летит там на упреждение. Ну вот, но он уже не видит, куда летит, он не понимает, что происходит, а как бы на удачу. А вот, такие случаи тоже были, но тоже они все мазали, ну, потому что очень тяжело. И он достаточно хорошо, он, когда скорость набирает, он по инерции очень отлично идет. Его можно заглушить на 400 метрах, а он метров, ну, там, 150-200 по инерции пройдет, как нефиг. То есть FPV-шки от вас, скажем так, уходят не там на 50 метрах, а 100 там, метров, предположим, мы можем гарантировать, да, что вот РЭП может воздействовать. Да, прям с уверенностью. Даня, я вижу, у тебя созрел вопрос по РЭПу. Слушай, да, я вот хотел уточнить просто, это ружье или РЭП, который по радиусу? Нет, РЭП. Не-не-не, РЭП это который, да, по радиусу, именно РЭП. У меня стоят два варианта, у них есть два варианта. Один носимый, он же и носимый может применяться как с собой, там где-то на точку принести, развернуть, так и на машину можно прикрепить. Ребята выделили стационарный, грубо говоря, вот который на машины, а вот, и один такой. Но мы решили, что оба на машину мы поставим, как бы, и они, один просто там под аккумуляторов автомобильных, грузится, а второй с переносимыми небольшими аккумуляторами. Поэтому просто запас времени работы. Ну, тут видишь, какой момент. Производитель. Вот тритон, ты говоришь? Да, Тритон. ППШ. Это производитель. Это ну, наше, это ППШ, не да, заводское да, производство, Питер. Это какие-то Кулибины Питер. Просто делают, да? Ну, просто вот эти моменты ППШ у нас зрители не поймут, что такое ППШ. Ну, это зато кому фирма, надо, я думаю, пойму. Да, это фирма, лаборатория ППШ, она там официально зарегистрирована, то есть, но, насколько я помню, как бы Министерство обороны в один момент, вот, буквально недавно, если я все правильно понял, и как бы могу на всякий случай как предупрежу, что могу быть неточным, по моим данным, что он там какую-то партию очень быстренько сразу выкупил. В один прекрасный момент. Хотя там все просто убивались, что она не работает, там еще что-то. Там все скачут, противник скачет по частотам. Ну, вот, то есть, да, скачет по частотам. Да, есть нестандартные ЛРС-частоты, там, не 900-е, там, перескакивают там, там на 1200-е, там, куда-нибудь, да, там, или там 700-е, 400-е. Ну, вот, то есть, ну, это не такая большая... не такое большое количество, то есть от основных стандартных частот спасает. Плюс как бы видеосигнал, да, который передается по 5.8, стандартный, да, и от него тоже, ну, если будешь отказываться в сторону 1.2, там, или 1.4, сейчас точно не могу сказать, как бы я не суперспециалист, а вот, там, ну, тоже такие как бы встречаются, но редко. А вот, поэтому от основной части, то есть от 80-90% опасности, да, он спасает. Как понятно, что это не 100% панацея, приедут какие-нибудь там ушлики на супер-пупер заряженных там с перемежающимися этими частотами в автоматическом еще режиме, естественно, приедет, прилетит. А вот, но от основной массы, да, спасает, очень даже хорошо, прям отлично. Вот. Но это вот, же так работает еще, да. Не только против FPV-дронов, но еще и против дронов, которые сбросами поражают. А, нет, против сбросов, которые сбросами, к сожалению, нет, да. А, они работают только на FPV-шке. А, вот поэтому я почему говорил по поводу детекторов и ружей. А, значит, детекторы именно, то есть нам нужны детекторы. Мы пользуемся двумя вариантами. Первый вариант – это Юрка. А, это есть такое тоже производство, лаборатория «Гагарин». А вот, выделил. Один я купил, потом ребята меня узнали и подарили мне второй. Это Юрка 1.2, очень хорошо работает, вообще отлично. Кстати, админ, твой фанат вообще, руководитель этого проекта. Да, да, он просто твой фанат. Сиську ему, у него очереди сиську. Они тоже в России, да, производят? Да, да, да, они в России, да, в России. Вот, причем, кстати, очень недалеко... от границы. Вот. И второй детектор — это Булат. Вот. Причем первого поколения, я на него еще дополнительно докупил этот модуль для FPV-шек. Вот. Поэтому как бы идет обнаружение постоянно, второй человек в экипаже, ну, водитель, второй человек, там, фельдшер группы эвакуации, да, он смотрит обстановку по детектору, если что-то обнаружается, начинает уже пытаться выискать глазами, глушилка, естественно, работает, а вот если это FPV-шка, понятно, как бы все равно контролирует куда чего, ну, и там либо меняют маршрут, либо отменяется, либо что-то, как бы, либо по-другому как-то делается. Ну, то есть, такая, ну, прям вот высокотехнологическая война. Ну, то есть, получилось, что уже есть специальная тактика, как себя вести. Да, да, есть тактика, у них есть мои распоряжения, то есть, как бы, если они понимают, видят, что ничего не работает, то есть, приехали какие-то ушлики, то есть, у них есть команда такая, скажем так, команда эвакуации, то есть, они бросают машину, машина едет сама по себе, а вот, то есть машины жертвуем, спасаем людей. Ну, тут, в принципе, нормально. Да, тактика нормальная. Вот. Ну, смотри, то есть получается, каждый, практически каждый выезд твой, ну, твоей группы за ранеными – это приключение, это квест. Да, да, да. Да. То есть ты не постоянно. То, что там подготовился, там, взял жгутики, а бейсбол всеми любимый. А ты еще как бы выстраиваешь геймплан на эвакуацию. То есть у тебя идет тактика. Здесь, да. А без тактики здесь, к сожалению, вообще никак. Ну, она тогда не будет работать. Слушай, а такой вопрос. А вы привязываетесь к времени суток? То есть стараетесь там в темное время проводить эвакуацию? Бесполезно. Сейчас реально бесполезно. Сейчас реально бесполезно, потому что 3Т и 30Т матрасов, да, просто, ну, такое же количество, как обыкновенно. Я даже скажу, причем, знаешь, самое, что удивительное, самое, что смешное, мне больше всего... недавно появились, буквально 2 недели назад, появились FPV-шки с теплаками. То есть там, там, где у меня точка, буквально в 300-400 метрах, то есть вот прям отъехало 3 или 4 машины ночью, именно ночью. То есть их там прям так хорошо там встретили. А вот. Ну, никто не ожидал, естественно, но как обычно, да, что-то новое появилось, все привыкли, вот, хоп, но теперь же все поняли. И до сих пор у нас некоторые, мы-то это как бы с первого раза понимаем уже давно, да, и говорим, ну, разница, даже днем лучше ехать. Мы понимаем с полураза. Да, с полураза. Нам даже не надо ничего переживать, мы уже понимаем, что будет. Да. Потому что это сигнатура, это горячие машины, которая там несется ночью, да, ее намного лучше видно там, чем днем. Там тебе может там прикрыть там какие-то погодные условия, там какие-то хоть какие-никакие, но посадки хоть и голые, там где-то ты можешь там свернуть, где-то какая-то пыль, там какой-нибудь танк там проехал, там поднял клубы, еще что-нибудь, да. Ну, я все утрирую, вот, но где-то ты можешь проскочить. Ну, вот. А ночью, блин, теплак бьет очень хорошо. Как бы, так ты, более... еще ночью и медленно едешь? Очень медленно едешь. Потому что ты не можешь съехать с кольи, потому что твои колеса в разные стороны. Да. Вот. Ну, кстати... Там не то, что дальше колеса отлетят, еще есть, ну, достаточно частые случаи дистанционного минирования различные. Вот, начиная от демок, да, вот этих там 13... Ну, скидывают, Баба-Яги скидывают. Вот я хотел по Бабе-Яге спросить, а вот этот дрон-детектор, он Бабу-Ягу фиксирует? Нет, не фиксирует. Потому что она на Старлинке к спутнику привязана чисто, да? Да, она на Старлинке к спутнику привязана. То есть самое частое, что из такого большого очень часто летают крылья. То есть я честно не знаю, не могу определить, что фурия. Фурия, Лалека, она самолетного типа, а фурия, она именно как крыло. Да. Мы ее называем электричка, потому что визг этого бензопилы вот этой, то есть такая электричка, вот, поэтому как бы вот она, да, и тем более она вот, у них есть определенное время, то есть мы тоже знаем их не график полетов, то есть уже как бы этот самый, тем более, знаешь, на самом деле на эвакуации очень хорошо, классно там просматривается тенденция, ты график полетов уже составляешь, там в течение там, 3-4 дня последил, график полетов есть, ты знаешь, когда у людей опять. Сань, вот ты сказал интересную вещь, про график полетов ты сказал, да, вот мы крайний раз, когда работали в посадках, я вот думал почему-то, что у нас какой-то тупняк есть, да, вот у нас есть последовательность в действиях постоянно, да, и мы ее не меняем, и я вот заметил, что у противника есть то же самое. То есть вот у них есть, допустим, вот нашу позицию они поставили в плановую цель. Мы с Максом заступаем в ночную работу, там с нами были ребята со спецназа, как ты говорил, они работают днем. То есть у них получалось, что у них все мавики были дневные, у нас с Максом было все ночное. И мы вот, они там, допустим, в 7 утра заступают, в 6 уезжают, как темнеет, мы в 6 приезжаем и в 7 утра сменяемся. И вот, ночью по нашей позиции... Вот где мы вот, допустим, ночевали, откуда летали, никаких обстрелов нет. Как только приезжают днем парни, их стабильно днем обстреливают. То есть пацаны говорят, мы знаем, типа радиоперехват, это наша позиция, вот где мы находимся, да, это плановая цель у противника. То есть они вот, казалось бы, там периодически собираются какие-то толпы людей, толпы машин, как бы, ну, там, знаешь, сейчас могут что-то сказать, что, да это не пуганные, в этом-то вся и проблема, что это были уже пуганные, понимаешь, они уже все прошли через госпиталя, понимаешь, они все вернулись, и все равно это вот у них, знаешь, я их называю самураями, короче, понял, да, вот, то есть они, да, они вот их, как сказать, их... Путь, таков путь. Их путь, что да, они должны путь. Умереть, короче, вот, ну, ну, не умереть не своей смертью, а вот умереть как-то вот странно, скажем так. И вот они, значит, проверяют себя постоянно. И вот ты наблюдаешь за противником, и ты понимаешь, что они вот примерно вот в этот промежуток времени, они просто стреляют по этой позиции. Вот прилетает вот эта хиромантия пердящая, да, и они начинают стрелять, короче. То есть ты думаешь, блин, ну вот вы поменяйте график, да, и вы там, в принципе, можете нас там всех подловить. Но нет, вот, знаешь, вот перерыв на обед, там, предположим, 2 часа, и все. И они начинают там 10 выстрелов в день делают по этой позиции. Ну, то есть, знаешь, ты думаешь, ну, значит, там тоже, и видишь, хорошо, что есть роботы первого поколения. Слушай, ну я, знаешь, я тебе могу сказать так, то есть я знаю, когда полетит крыло, в какое время, то есть в какое время мне можно выходить, вот, с теплаком выискивать, то есть я знаю, когда идет смена с дневных на ночные, с дневной смены на ночную смену, да, я вот тоже приблизительные промежутки тоже знаю. То есть там, ну, там некоторые тоже нюансы. Короче, тоже живешь уже... как соседи. Да. Соседи, вот, поэтому, да. В принципе, когда ты информацией этой владеешь, то тоже попроще становится, как бы попроще спланировать. А вот, но, к сожалению, у некоторых людей она как бы вот, я не знаю, то ли думка не работает, то ли они отказываются как бы верить, что можно там понаблюдать, можно там послушать, можно там попросить тот же самый радиоперехват там у кого-то там, и проанализировать. То есть очень мало анализа, к сожалению. Саня, а скажи, пожалуйста, вот ты вот занимаешься эвакуацией, да? Ну, и понятное дело, что ты вывез очень много людей. Скажи, пожалуйста, вот какой ты бы автомобиль порекомендовал именно для этих целей? Вот для быстрого передвижения там вот по фронту. Многие, знаешь, там, вот, хотят Ниву себе. Они вот, нам нужна Нива, слушай, она проходимая. Слушай, на самом деле буханка, конечно, это хорошо, как бы по вот этому всему. Как бы начнем с того, что буханка, да, классно, но есть нюансы, ну, как и с любой машиной, идеального, наверное, средства такого нет. Если это было бы что-нибудь низкопрофильно-гусеничное, да, это было бы, наверное, классно. Ну, даже, ну, не мотолыга, естественно, как бы любая бронетехника, цель номер один, как бы, и вообще, в принципе, как бы, на эвакуацию такое нельзя. А вот, но... Блин, даже, знаешь, вот даже предположить не могу, из транспортных средств, наверное, вот даже цена-качество, уже, наверное, буханки не отнесешь. Я увидел, сколько буханка стоит новая в салоне, у меня инфаркт миокарда, вот такой рубец, мне плохо стало. Сколько, миллиона или два? 1 500 000. У меня вопрос, за что? А скажи, пожалуйста, вот смотри, какой момент. А вот, допустим, какая буханка? Буханка с дверцей или буханка с кузовом тебе нужна, вот предположим? Ты имеешь в виду фермер. Это фермер. А с кузовом мне не надо. Там кузов отлетает, просто если он подрывается на какой-нибудь ДМ-ке, там вот, в задний мост с этой фигней он просто отлетает от корпуса. Вот. И как бы совсем все печаль. Слушай, наверное, все-таки я бы... Вот у нас есть кулибины, да. Я бы, наверное, все-таки бы уже реально пересматривал бы в сторону автоматизированных систем эвакуации. Ну вот, хотел бы для таких спросить, вещей. Сейчас делают такие гусеничные дроны, ну, типа роботы. Они вот как бы там куда-то ползут, у них там можно носилку поместить, и он там увезет, короче, бойца и так далее. Но видишь, вещи. Это если боец сам в состоянии залезть на нее, а если он не в состоянии, его нужно найти. Есть товарищи, с бойцом, да. Есть товарищи боевые, которые... Ну вот один лежал среди трупов, вот допустим, как он? Ну, здесь печаль, но его все равно нашли. Вот, ну, понимаешь, вот на самом деле, например, если с позиции вывести, да, потому что у нас сейчас, то есть, если мы не говорим конкретно про штурма, да, там, где постоянно идет там наплыв личного состава, да, то есть волны, там, наплывы и так далее, то есть проще и безопаснее для окружающих, скажем так, да, оснастить эту механизированную тележку, ну, там, гусеничную тележку, да, автоматизированную там на управлении, оснастить ее тем же самым РЭБом, таким же, да, потому что как бы Мавику будет очень сильно попасть по движущейся цели, которая не просто пешком идет, уже сняла с себя бронежилет, шлем, выкинула он автомат, он бедный, он уже все, он никакой, он ждет своей участи. А вот, даже если она там едет со скоростью там 10-20 километров в час, вот, то при наличии того же самого Рэба, да, от FPV-шек, уже шанс его эвакуировать намного быстрее и намного качественнее, ну, возрастает очень сильно, в разы. Очень большой шанс такой. Вот. Но, естественно, как бы такие тележки, они будут стоить. То есть я тоже анализирую там рынок, то, что предлагает. А вот, то есть там тележка, там какая-то там вездеходик какой-то, да, вот низкопрофильный на гусеницах, то есть он что-то в районе 400 рублей. 400 тысяч рублей. То есть у меня единственный только вопрос как бы ко всем, даже к разработчикам нет никаких претензий по поводу там цены и всего остального. А вот просто каким образом реально вы на служащие или, например, группы, у которых, например, нет у кого-то такой возможности, как у меня, да? У меня там, если что, я там тебе написал, там сказал, админ, братик, давай денежек там соберем, потому что надо, еще что-то. Там где-то еще, там ребята где-то, просто основная часть, она же у нас не медийная, да, они просто пашут и выполняют свою работу вот как кони. Да, и вот им что перепадет, то перепадет. Людей, которые не сведущи в этом, ну, тоже достаточно большое количество, которые будут распределять эту там гуманитарку. И вот эта там тележка, там 400 тысяч, да, там, ну, рэп там, ну, я сейчас утрирую, да, цифры, не надо привязываться к ним, там, 400 тысяч тележка, там 150, 200, там, 300 тысяч этот рэп будет стоить еще. А вот, то есть эта тележка... Это еще по-божески, это еще хорошая цена, да, для него. Вот, и у тебя там выйдет сумма там под миллион, потом надо научить, то есть, ну, это же получается, считай, что должен еще и оператор быть, это не то, что доктор там сидит на каком-нибудь, да, типа ПМГР моего, да, передовая медицинская группа, и доктор еще сидит, сейчас я поеду за кем-нибудь себе привезу работу. Вот, то есть там какой-то оператор еще должен быть, то есть, ну, слаженность действий, там, связь устойчивая и так далее. А он, то есть это, ну, вещь такая. Но в эту сторону очень хорошие заделы, и я думаю, что это, ну, не то, что думаю, я уверен, что это перспективно, и это надо развивать. Сейчас, если честно, вылезает очень хорошо, вывозит филатовская тележка, ТТ-шка которая. Вот, если слышали, видели. Филатовская вот тележка, это, ну, объясни, пожалуйста, чтобы... Короче, эта тележка, она имеет, ну, там, складывающаяся такая, да, значит, имеет хорошую проходимость, и она еще оснащена электромотором. То есть две ручки, получается, каркас, две ручки, на него можно положить там различный там провиант, там БК и так далее, привести на позицию, да, а с позиции, наоборот, забрать. Может управлять спокойно один человек, а там не как обычно, да, как с позиции несут, то есть минимум 4. То есть у тебя один лежит, и еще 4 вынесут. То есть это цель на 5 человек. То есть достаточно хорошая. А здесь один человек может спокойно привезти там груз там до 150, до 200 килограмм, а вот, и потом обратно вывести там раненого, например, да, если вот такой поход. Вот, если человек не может идти. Вот, поэтому, ну, как бы достаточно хорошая вещь, на самом деле, получилась. Нам вот такая одна перепала. Причем самое, что удивительное, ее привез, приехал парень, привез ее, вот, и начали они завозить ее, попытались ее завести на позиции, что-то там у них там не срослось, не получилось, то ли места не хватило, оставили ее, грубо говоря, на подскоке. Да, на подскоке оставили, он зашел, его затрехсотило, и он не смог, он говорит, он приезжает, я, значит, его там с ним работаю, он говорит, слушай, так обидно, привез же тележку, чувствовал, что пригодится, я говорю, слушай, ну в следующий раз, он говорит, давай нет. Вот, но телег работает, как бы уже проверяли. А скажи, пожалуйста, работает. Сань, дальности какие у нее примерно, вот куда вы там... Дальности? Она, смотри, она может как руками тянуться, так и с электроприводом. То есть там аккумуляторы, аккумуляторов, в принципе, хватает где-то в районе 25 километров. Ага. То есть, ну, это вот так вот, за глаза за уши. Вот прям просто, ну там с расстоянием у нас на самом деле не все так плохо и много. Как бы за глаза за уши там 3-4 рейса как туда-обратно, я имею в виду рейса. А вот, без проблем. Ну, а надо вот, сказать, знаешь, рэп обязателен не потому, что даже там будут раненые ехать в этой тележке, а вот было видео даже, где эту тележку применяли, по-моему, даже, кстати, на Авдеевском направлении, да, когда были штурмы Авдеевки, и там, значит, из-под моста ее запускали на позицию, она привозила там БК еду, и вроде как там хотели вроде что-то, кого-то эвакуировать, я не помню, но FPV запускали даже по пустой тележке. То есть даже без ранения, то есть пустой этот маленький танчик, и по нему несколько попыток били дронами. Поэтому вот, казалось бы, да, Саня говорит, нам надо рэп ставить на нее. Кто-то может подумать, блин, ну это ж типа дрон, зачем на нее рэп? А вот, пожалуйста. А там на ней рэп, слушай, на ней рэп и был. Я, кажется, помню, на Филатова-то я подписан, мониторю, потому что там они не очень далеко от нас. А вот, но на ней рэп как раз-то и стоял. Ее поэтому они не смогли обнулить. Ну вот. Но вот без рэба сейчас, конечно, никуда. То есть я так чувствую, что мы все-таки движемся уже в то направление, когда, наверное, он должен быть, знаешь, вот как часы выдают в ВКПО, да? Вот. Сейчас вместо часов будут выдавать портативный рэп там, с дрон-детектором и так далее. Потому что ими без этого вообще... Вот я, кстати, написал как-то вот пост совсем недавно. Его, кстати, многие не оценили. Там начали мне писать, что ты опять нас тянешь в какую-то, значит, Великую Отечественную войну. Я написал, что та сторона, которая сможет придумать... ну, я написал это так, знаешь, простым языком, в плане универсальный рэп, но... Может, там есть какие-то технические названия, да? Но вот та сторона, которая придумает рэп, который сможет стабильно, вот хотя бы, как ты говоришь, там на 90% задавливать все эти FPV, да? И вот в один прекрасный момент, предположим, этого рэба станет много, и FPV, и вообще дроны выключат из игры, мы вернемся снова к той войне, которая была вот до появления. И начнем опять атаковать на танках, пехота будет бежать по полю, зная, что вот FPV не угрожает, да, и вот, и получается, что, ну, вот, судя по, ну, тому, что ты рассказываешь, потихоньку какие-то вот идут, значит, поползновения в эту сторону, да, то есть понятное дело, что завтра не произойдет это может произойти через 5-10 лет, но рано или поздно, мне кажется, если вот, допустим, раньше до СВО мы с Владленом кричали там, все, дроны, пацаны, срочно все дроны, то наступит какой-то момент, когда мне придется же и говорить, все, стоп, ребята, никаких дронов, это не работает, ну, все по-другому. То есть вот мне все кажется, по-другому. Что вот так может произойти. Слушай, я тебе скажу больше, у меня есть некоторая там, ну, уже давняя информация, но не особо сильно, там, буквально месячная, наверное, давности, как бы тоже вот я жду сейчас исследований, ну, не исследований, а апробации от лаборатории ППШ. А вот, и вот что-то такое, оно появится. И я прям свои цепкие лапы бы это хотел получить, потому что это будет прям вот такая пушка-бомба. Ну, я напомню про подписчикам, что я всегда попадал в актуальные, значит, моменты. У меня такое почему-то такое. Ты ванганул. Ты в очередной раз ванганул. Нет, Саня, я тебе честно говорю, что это просто, знаешь, вот появляется какая-то муза, ты говоришь, а потом проходит какое-то время, и это происходит. И ты думаешь, блин, как так получилось, что ты ванганул? Это, братан, вот сегодня белорусские силовики, я, кстати, себе запостил. И тебя, кстати, попрошу репостнуть. Насчет, помнишь, мы обсуждали летом, по-моему, этот дрон-матку, который будет выполнять функцию ретранслятора и залетать далеко, и выпускать FPV-дроны со своего борта, и которые будут поражать цель. Ну, хохлы же уже делали это. Так вот, и у нас уже такие летают. У нас уже есть такой. Вот сегодня белорусский силовик опубликовал, вот я сейчас тебе скину на репост. Все, пожалуйста, ты тогда меня оборал, короче, что ты типа нет, не скажешь? Нет, я тебя не оборал, я просто сказал, что ланцеты, надо прокачивать то, что уже есть, понимаешь, я вот за что тебе говорю. Вот, и это... И кстати, в подтверждение моих слов, ланцет подбил сразу самолет на 100 километрах, по аэродрому попал. Так что тут никто не оказался не прав, тут все оказались правы. Вот, просто у нас разная концепция и видение в этом. Нет, так я ж не спорил с ланцетами, просто говорил, что надо развивать вот FPV-движение вот такими дронами-матками, как бы, и все. А вот смотри, как получается, видишь, а Саня нам говорит, что светилы технические ведут, значит, разработки по РЭБу. И может так произойти, что когда фронт насытят этими матками с FPV-дронами, их ППШ просто выключит, понимаешь? Смотри, это эффективно, потому что у них будет машинное зрение. Они сами будут без оператора выбирать цель. И тогда РЭБ вообще не имеет никакого значения. Согласны с вами? Там немножко по-другому. Потому что Данил прав в чем? Если у тебя FPV-шка, например, она летает на определенных частотах, то, например, как корова, да, корова летит у тебя на Старлинке. То есть Starlink-то тебе не перекрывает, она может высадить у тебя там в тылу, где ты там пальцем в носу ковыряешься и спокойно там на своем хаммере ездишь. А тут сидит эта штука, она там включится себе спокойно, ты на хаммере без всего, она тебя ждет. У нас просто такая ситуация была и неоднократно, то есть едет наша машина и как бы прямо перед ней FPV-шка поднимается и говорит: привет. Ну, это говорит о привычках, кстати. Я вот уже об этом миллион раз рассказывал. И вот, кстати, вот в боях за Мариуполь, да, мы, значит, находили... Там вообще, вот я почему спрашивал посадки и город, да, в посадках ты вообще никак не скрыт. Тем более вот эти посадки, которые, ну, сейчас там, где одни коряги торчат, понимаешь, там, да? Где пенечки, посадки. Да, то есть ты уже ничего там, ни от кого не спрячешься, там противник, ты просто прилетаешь, и ты знаешь, что вот это позиция противника, да, тебе просто надо подловить, когда он именно вот высунет голову, предположим, да, а в городе тебе там надо, ты можешь потратить неделю, чтобы выследить каких-то там несколько чуваков, которые заступают на НП. И вот, казалось бы, да, привычка. Вот мы нашли людей, которые ходили на посты на свои, да. И вот они, у них вот смена, и они ходят в одно и то же время, да. Мы предложили, говорим: давайте, ребята, смотрите, дистанция нам позволяет, мы знаем, что они вот в 12 часов меняются. Мы без пяти, после того, как попили кофе, кто-то выпил энергены, покурили сигареты. Мы без пяти 12 туда прилетаем. Значит, эти же ребята идут на пост, и вот этот отрезок 100 метров, где вот открытка чистая, да, вот они от одного крупного здания переходят к другому, мы обстреливаем с АГСа, ну и плюс-минус, примерно, возможно, мы их цепляем АГСом, да. Вот, но почему-то люди сказали: нет, мы кинем туда бомбу. Понимаешь? То есть, как бы пошли, если мы предлагали от простого к сложному, понимаешь, то люди сразу бомбу, понимаешь. Ну и в итоге, конечно же, бомба с первого раза не попала даже в здание в то, но потом там на третий или на четвертый раз попала, и, ну, в итоге противник оттуда просто отступил, как бы, да, и то после боя, когда туда пехота пошла. Ну, то есть, вот привычки вот эти, да, смена точная, караула, да, они тебя тоже могут подставить в какой-то момент, да, вот, когда противник знает, когда ты меняешься, когда ты знаешь, когда противник меняется, да, то есть, вот это тоже, как бы, такой момент надо продумывать. Просто фаб был маленький, надо было полторашку туда кидать. Вот не, полторашки кидать, там, по-моему, полторашки кидать начали попозже, уже когда Азовсталь был, еще были бои в самом городе, а трешки, по-моему, тоже пару раз кидали там, вот, поэтому там какой-то вот так. Но тем не менее, понимаешь, то есть ты предлагаешь от простого исходить, мы просто тогда еще только начинали, и еще вот, знаешь, вот этой магией вуду сбросов мы не обладали, да, поэтому мы только обнаруживали и корректировали, вот, ну, а так получается, да, это все упрощает, поэтому ты можешь просто подловить на... Важный момент, вот, к этому лету, вот, к этому, этого года, которое вот будет, да, Потому что многие у нас думают, что противник уже не способен, потерял наступательный потенциал и тому подобное. И вот НАТО планирует, они уже начали это делать, то есть производить дроны, то есть все страны НАТО подключились для того, чтобы они поняли, что дешевле ударные дроны делать, чем снова линии со снарядами и так далее. Вот, и снаряды, тем более, которые у них сверхточные, типа там Эскалибуров, они очень дорогие, дроны намного дешевле. И они сейчас пытаются массово внедрять вот именно дроны с машинным зрением, то есть которых будет приоритет цели запрограммирован. Вот он увидел там танк, он ударит по танку. Нету танка, ударит почему-то попроще, вплоть до человека просто. Плюс они, там будет такая какая-то программа ROI, то есть у них там будет, короче, какой-то дрон-ретранслятор, и вот они там будут, он будет как процессор действовать, то есть у них там серьезные планы. И вот прикол в том, что, как я, если я правильно понимаю, да, то наш РЭП, он на вот эти дроны, которые не привязаны к оператору, которые в самостоятельном плавании, он никак влиять не будет, правильно? Не будет, да, не будет. Вот что с этим делать? Вот вопрос. Блин, надо специалистам бежать. Ну, я, слушай, если честно, я бы вот поговорил с основными лидерами нашими по, я имею в виду не страны, а вот этих ноу-хау и веяний всех. Я думаю, что, в принципе, там, может быть, какие-то разработки ведут, но потому что мне, если честно, у меня у самого голова немножко побаливает от этого, потому что там, ну, не то, что сейчас с каждого утюга, да, но уже, на самом деле, за последние, наверное, недели две или три, как бы, не первый раз уже такой разговор, а вот, а как бы, что будет, если вот такая штука пролетит, которая, как бы, Это точно будет. То есть это уже, ну, как бы, это не фантастика, это уже будет. Они это пытаются. Просто у них это уже есть, и у нас это есть, но в единичных вариантах. Они хотят это офигенно массово сделать. Вот тут я вижу просто вариант единственный от этой херни. Это, ну, какие-то такие же дроны, может, поменьше, именно которые будут дроны-истребители. Пусть это звучит как-то странно, но которые также будут, блин, запускаться роем и будут охотиться на вот эти дроны, блин. То есть они будут охотиться на воздушные дроны, которые охотятся за нами, блин, на земле, как бы, да? То есть вот дойдет до такого, я уверен. А как с ними справляться? Ну, никак. А как ты будешь воевать, когда такая херня летает, и ты просто, блин... Я предлагаю все-таки, так как Саня все-таки у нас занимался тем, что он реанимировал людей, возвращал их к жизни, тех, которых уже не способно, значит, организм не способен его вернуть, но вот Саня их возвращал. Я вот хотел у него спросить: Саня, ты долгое время на фронте, скажи, пожалуйста, менялось ли какая-то вот статистика по ранениям, то есть и преобладает до сих пор артиллерия или все-таки сейчас, допустим, больше ранений от FPV-дронов или стрелковые бои, как вообще вот это все, как эта эволюция происходила? Слушай, ну вот по сравнению с 22-м годом, да, когда как бы вот непосредственные штурма были в таком ключе, почти отсутствовали FPV-дроны, очень мало присутствовали мавики, да, то и там преобладало, ну, как бы, на стрелковых боях понятно, что же, да, как бы огнестрельные ранения, то есть там вот артиллерия, особенно там в городской застройке, если кто-то где-то, да, какие-то там населенники брали, то 50 на 50, то есть и огнестрельные ранения имеются в виду пулевые, и осколочные ранения имеются в виду, да, с артобстрелов. А вот сейчас, вот могу даже не соврать, если брать с 17 июля 2023 года по сегодняшний день, 95% это осколочные ранения. То есть осколочные ранения, да, это мы туда же и артиллерию, туда же мы и FPV-шки, да, то есть все, потому что, ну, FPV-шки она на себе несет там либо ПГ-7В какой-нибудь, да, либо это самоделка какая-нибудь с элементами поражающими, да, которые там проволока 6-миллиметровая, да, которую там накусали, или там шарики откуда-то там раздобыли, монку разобрали на худой конец, а вот, и так далее. То есть все, что начинено. То есть это 95% сейчас ранений. 95%. А вот. И очень редко, когда огнестрел, прям очень редко. Прям уже огнестрел, уже начинаешь такой... Уже, а может быть, что-то неладное. Ты скажи, пожалуйста, то есть вот на вашем участке фронта, скажем, в твоей зоне ответственности, ну, ты можешь сказать, что, значит, вот таких боев, где там противник сходится, значит, с нашими бойцами, это уже редкость, да? Получается, все сидят на дистанции и друг друга молотят рта. Да. Корректируют, молотят FPV-шками. То есть FPV-шки как бы уже могут, если есть планы, вот прям отбить что-нибудь, да, в накат пойти. То есть они прям уже нормально сначала отрабатывают артиллерии, потом, естественно, как бы там повисает корректировщик, потом уже прилетают FPV-шки, коровы. То есть, ну, корова там летит, она несет на себе эти там не ПТАБы, а вот, ну, либо 82-й, да, 120-й я не видел, чтобы кидали, а вот там еще какая-то граната такая есть, тоже какая-то осколочно-кумулятивная, что ли. Ну, то есть, либо вот это начинает бросать, и... а дальше уже, как этот самый, а дальше уже, в принципе, если оттуда люди убежали, что там стрелять? Просто заходишь, если все хорошо получилось. Вон, поэтому очень редкие огнестрельные ранения, прям на самом деле очень редкие. А скажи, пожалуйста, знаешь, смотри, какой момент. Мы, вот у нас иногда бывают гости, и мы у них там, значит, спрашиваем советы. Вот так как ты уже насмотрелся на все вот эти ранения, на эвакуации и так далее. Вот если вдруг так получится, что, ну, предположим, объявят еще какую-то волну мобилизации, и люди, которые сейчас думают, что, знаешь, сидят такие, а вот, типа, меня не первый раз не мобилизовали, мне, типа, повезло, знаешь, и не обращают на это внимания. И все, кто вернулся с верхнего Ларса. Да, и догадывается, что буквально через пару дней он может оказаться вот в той посадке, куда ты отправляешь, значит, машину и, собственно говоря, сам туда едешь, или даже куда ты сам не едешь, а отправляешь робота, понимаешь? Потому что туда лучше не ездить. Вот лучше вообще не ездить. Да. Что, Саня, вот что бы ты этим людям посоветовал? Ну, в плане, ты имеешь в виду уже в плане медицины, да? Конечно. Вообще, вот тут какой им... Вот, вообще? Вот, как этому человеку, вот, что ему надо объяснить, вот, чтобы он был готов оказаться вот в этой посадке, где лежит там куча трупов наших, не наших, прилетают FPV, эту посадку нельзя назвать посадкой, понимаешь, потому что она только на карте посадка, а в жизни она уже просто пустыня. Вот что вот, как его вообще вот, ну, объяснить, наверное, ему, чтобы он не сошел с ума? Да, ну, два основных аспекта, как бы надо 100% пройти подготовку по первой помощи, особенно самопомощи, то есть научиться пользоваться жгутами, турникетами. До сих пор мы не умеем в большинстве случаев. Это как была проблема, так и осталась. Сколько бы Саша бы ни разведос бы, не рассказывал, куда там положить жгут и какой лучше, а вот ВОЗ оно не там. К сожалению, массово все равно нет. К сожалению, нет, не прокатывает. А вот, то есть научиться первой помощи, остановка кровотечения, там банальная перевязка и так далее. То есть даже не надо там какие-то окклюзионные повязки, иглы, шмиглы. Просто жгутом себе перетянуть ногу, руку, конечность верхнюю, нижнюю, да. А вот жгут, турникет обязательно. Дальше как бы купить себе хорошую лопату. Хорошую прям лопату, которая и копать. Ты пришел, ты копаешь. Чем глубже закопался, тем дольше прожил. Вот, это основное. Но если уж совсем хорошо, и ты смог позволить себе какие-то блага в виде дрон-детектора, да, то это как бы дополнение вообще отличное ко всему. То есть знание первой... Потому что, как правило, показывают, как бы вам не надо белке в глаз попадать на 100 метров, как бы вам хватит хотя бы просто стрелять в ту сторону, чтобы вы знали, как вообще из автомата стреляется. А вот, не думаю, что вы станете супер-штурмовиком прям в первый же день. А вот, а в окопы загнать как бы в оборону вообще в легкую можно будет. Поэтому как бы стрелять на направление и в сторону противника, да, короткими очередями и там одиночными, это можно научиться быстро. Ну вот, а первая помощь, копать и, ну, прям блага цивилизации по поводу, да, дрон-детектора. Как бы, это да. Ну и посмотреть, естественно, как бы, если уж совсем вас прям поджали, то, естественно, как бы, если есть возможности, да, броню получше. Ну, вам дадут, конечно, вот, но дадут не то, что вы планировали увидеть. Как бы, 6Б45, скорее всего, вам не выдадут. А вот, ожидание поэтому... реальность. Да, ожидание реальности. Вам выдадут НПО класс какой-нибудь, да, колпак. Вот. Кстати, как ни странно, вот все говорят, колпак, железная каска, да, вот эта железная каска, которая обита арамидом, а вот она единственная из всех, которые я видел, реально по БР-2. Реально по БР-2 ее реально не пробивает 7М21. По барабабам. Что не пробивает? Вот. Семен 21 это патрон с ПЯ, вот, броневойный. То есть, или, подожди, или путаю, там БР, ну, короче, по БР-2 вот прям точно. То есть я видел в этой каске застрявшие осколки от 82-й мины. Ну, прям, ну, прям, вот, она прям, да. Как ни странно, это вот как ни странно, да, дешево, сердито, как бы надо было напрячь нашу военную экономику или что там, военное производство, и как бы вот решили некрасиво, не очень удобно, но зато реально эффективно. А вот, поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было все по, там, полегче, попроще или поудобнее, или покраше, да, кто-то же любит мультикам, вот, то поэтому как бы бронежилетик себе лучше прикупить заранее, там, с хорошей пластиной. И каску себе помаднее, чтобы там уши не сильно прижимало вашу... Не, ну и фотографии еще никто не отменял. Да, никто не отменял, да, никто не отменял. Я перестал, потому что фотографироваться. Почему? Потому что я как-то выгляжу, ну, некрасиво. Сань, тебя и так все знают, как бы, кому надо, поэтому, ну... У меня нет красивого. Я же все, понимаешь, я вот перешел полностью почти что на флору из средств индивидуальной бронезащиты. То есть я мимикрирую. Вот. Я понял, что лучше мимикрировать под своих собратьев, соплеменников, вот, чтобы я не очень сильно отличался. А то как-то это самое. Иногда бывает, что такое ощущение, что прям тебя ищут. Ну, почему-то. Но они когда видят, когда ты одет красиво, они думают, что ты красивый, ССО. Да, видят, о, красивый, точно ССОшник, его первым. Нет, но они сразу думают, так, ага, шлем дорогой, все, наверное, 100% ССО какой-то. Братва, смотрите, хочу вопрос задать, очень примитивный, вот, но поскольку нас смотрят много людей, которые не в теме, вот, все-таки, я думаю, стоит обсудить. Вот, самое простое, что... У каждого бойца должно быть в аптечке, что каждый боец должен уметь. И учитывая регулярные обстрелы наших прифронтовых городов, какие аптечки должны быть у гражданских и что гражданские должны уметь. И крайнее предложение, если у тебя есть какая-то подборка обучающих материалов, было бы круто, если бы ты у себя на канале опубликовал после того, как мы видео опубликуем, потому что мы ссылку на твой канал дадим, и туда сразу люди ломанутся, как бы, чтобы они сразу эти материалы увидели. Вот тогда вот, пожалуйста, прошу ответить на эти вопросы. Так, все достаточно просто. Значит, много раз говорили, повторимся. Аптечка, да, которая вот минимальная, которую уже давно как бы обсудили, но в моем... Ну, на моей практике, да, минимальная аптечка должна состоять из... Во-первых, сейчас достаточно хорошие аптечки дают военнослужащим. То есть это вот какое-то седьмое там уже поколение. Там уже присутствуют все элементы, которые нужны. Но если вдруг что-то пошло не так, ну, не исключаем, да, что лучше при себе иметь? Надо иметь минимум один жгут, один турникет. Вот, минимум два перевязочных пакета, лучше, конечно, этого бандажного типа, типа израильского, да, 4- и 6-дюймовые. А вот, к этому, ко всему, дополнительно уже, это вот основной набор, который прям обязательно должен быть, да, ножницы, маркер, ну, имеется в виду медицинские ножницы, да, ножницы, маркер, это вот прям априори. Дополнительно, если у вас там есть возможность как-то самообразовываться, или вы заранее уже там где-то что-то проходили, или посмотрели, да, окклюзионные пластыри, набор окклюзионных пластырей с клапаном, без клапана. Дальше у нас идет из дополнительного, что можно. Это средства противоожоговые, да, это могут быть либо салфетки, либо это могут быть гели. Ну, если салфетки нет, есть гель, тюбик, да, то же самое намазал, только дальше ППшки просто намотал, а не салфетку прикрыл. А вот, желательно небольшой кусок, либо это стандартный пластырь медицинский, не бактерицидный, да, либо сейчас очень модно пользоваться армированным скотчем. Да, он получше, имеется в виду, что и понадежнее крепится, и на поверхность почти что на любую, как бы, как вариант его замены. А вот, ну, перчатки, как, сколько бы раз вот не работал вот прям напрямую в поле, да, там не у себя на ПНГР, а вот, то есть перчатки никогда не одевались, мной ни разу, вот, нет, я пару раз пробовал, они очень быстро рвались, ты скидываешь свои, надеваешь другие, ну, медицинские, они постоянно рвутся, потом ты хрен их там где-то достаешь, они постоянно, ну, одел, даже если все хорошо, ты их сразу же порвал, сразу же скинул, поэтому даже особо сильно не заморачивайтесь. Перчатки для бургера, назовем их так. Да, да, да, перчатки для бургера, да, если перчатки, то желательно, конечно, не черные, желательно перчатки белого цвета, там, какого-нибудь, то есть, чтобы кровушку было хорошо видно. Вот, и дополнительно к этому всему я бы еще бы, естественно, добавил бы фонарик. Фонарик, который имеет красный свет, вот. А еще лучше есть сейчас, вот, мне, кстати, Саша видос подарил, он у меня где-то есть, он светит двумя цветами, он светит и зеленым, и красным одновременно, и в нем очень хорошо видно кровь. Очень хорошо. Он также достаточно хорошо маскируется. Имеется в виду, что рассеивание там, не такое большое, с расстояния его не видно. Ну, вот, но в нем очень хорошо видно кровь. То есть, не помню, что за фирма. Я как-то сниму, обязательно выложу. А вот, то вот, вот это вот основные элементы, которые должны находиться в аптечке. Это вот военнослужащего, скажем так, да, там первый эшелон. Дальше может быть второй эшелон, там третий, можно еще дополнительно, но это вот то, что должно быть в аптечке. Еще желательно, если как бы у вас все хорошо, можно положить те же самые перевязочные пакеты и там жгуты, турникеты по карманам. Но я постоянно по карманам ношу, это привычка старая, я от нее не могу отказаться. Кстати, братан, покойный Владлен об этом постоянно говорил. В карманах брюк носить и ПП, и жгуты, даже когда идешь срать, потому что мы знаем, что на фронте даже посрать проблема сходить. Если ты ходишь в сортир, и тебя не убило, это говорит о том, что ты уже профессионал. Понимаешь? Да, ты уже красавчик, вот, а потому что, да, как обычно, как бы, мы идем, каким удобно же в бронежилете по большой нужде ходить. Ладно, еще там по малой, а по большой нужде неудобно. Поэтому как бы снимают с себя все и идут на авось. И когда ты с голой попы получаешь куда-нибудь и уже ползти не можешь, смерть вообще обидная в два раза. Как бы. Самый неприятный момент. Поэтому по карманам обязательно как бы хотя бы один там жгут, турникет и ППшку, да. Ну, желательно прям левый-правый карман просто определить для себя, куда чего положить. Такой же набор, да. Один ПП с жгутом и один ПП с турникетом. Там в левую жгут с ПП, в правую турникет с ПП. Вот. Это хороший тон. Вот, по поводу, то есть, ну, и там вторые, третьи эшелоны, дальше вы можете во вторые, третьи эшелоны уже набирать туда, там, таблетки, без которых вы жить не можете, от головы, от жопы, от изжоги, от гастритов. Не, с этими советами ко мне уже. Да, от паники, чего-нибудь еще. Вот, то есть, естественно, вот в аптечке первой помощи этого быть не должно, это все там дальше где-то у вас там в рюкзаке, и так далее и тому подобное. А вот это вот основные для военнослужащих. Если мы берем гражданские, то по большому счету все то же самое абсолютно. Только мы должны с вами понимать, что те же самые там приемы препаратов, да, или давать препараты в гражданской жизни, да, там буквально, ну, вот, на самом деле, даже если мы сейчас вот эти казинки возьмем, или козинки, как они правильно, да? Казинки. Ну, казинки, да, это территория Российской Федерации, она у нас не является сейчас, ну, реальной территорией там боевых действий, насколько я понимаю, и там действуют все законы правовые, поэтому, как бы, даже там можно, как бы, гражданскому, я думаю, не дай бог, где-нибудь как-нибудь допробуксует систему. Поэтому все то же самое. Такое же количество турникетов, такое же количество жгутов. Но если вы как бы для себя и для там, члена семьи, товарища, то так. Если вы прям как хотите поволонтерить, вот прям совсем, да, то набор жгутов перевязочного материала должно быть, ну, хотя бы до 10 увеличены. То есть 10 жгутов турникетов, то есть 5 турникетов, 5 жгутов, там и ППшек в 2 раза больше, то есть это 10 там 4-дюймовых, 10 6-дюймовых и так далее. То есть на самом деле это все можно сделать, как бы, ну, выйдет в небольшую копейку, но должны понимать, что чем быстрее вы вызовете службы, гражданские, да, ну, гражданские, то есть я имею в виду медицинские службы, тем больше шансов. А вот единственное, что меня, вот я видео видел, да, где вот... Ты это сказал ребят. Для чего? Смотри, ты это сказал для чего? Для того, чтобы простой человек, ну, вот такой, как я, увидев раненого, тяжело раненого, да, или легко раненого, я, допустим, не смогу ему оказать первую медицинскую квалифицированную помощь. Поэтому замотал первую помощь, да. И вызвал специалиста, вызвал, с медицинским, да, образованием. Да, вот для, да, для этого. Если у вас, да, да, естественно, конечно. Все, поэтому конечно, тут многие же могут, знаешь, как начать, значит, я смотрел одну передачу, и там надо палку привязать к ноге, значит, ну, понял, да, вот. Да, да, да. Вот, просто вот у меня там одно видео, оно немножко меня, ну, понятно, я с профессиональной точки зрения смотрел, да, это вот когда по стадиону ударило, да, и там вот дети пострадали. А вот, то есть вот этот молодой человек, который как бы, пацан, держись, я вызвал скорую. Как бы я понимаю, что там, может, там какой-то контент, еще что-то, да, но подойти, смысл в чем? Не дай бог, повреждена там какая-нибудь там артерия, да, у парня. А вот просто ждать, это парень вытекает, ну, как бы, может скончаться, как бы, а в твоих руках воспользоваться там пальцевым прижатием, например, да, то есть пройти там какой-то минимальный курс, этому всему можно научиться ремень, в течение шести... Ремень, да, снять и ремнем перетянуть, это же тоже можно? Хоть, да, хоть ремнем, да, если ты это научишься делать, хоть ремнем можно это сделать. Как бы здесь вариант такой, ну что уже под рукой окажется, если у тебя ты там не воспользовался советами, да, и не носишь с собой. А вот, то есть пройти вот этот минимальный курс 6-8 часов, как остановить кровотечение, это уже 80% победы. Потому что у нас, как бы, что военная статистика, что сейчас в Белгороде происходит, статистика повреждения одна и та же. То есть стрелковых контактов-то нет, все артиллерия. Ну вот, поэтому... Блин. Зачем ты это сказал сейчас? Я же инструктор по CQB, братан. Зачем ты это сказал? Ты понимаешь? Я готовил такой фундамент себе на пенсию, учить выглядывать из-за угла и брать за это супер деньги. А ты взял, сказал про артиллерию. Зачем ты это? Короче, я тебя ненавижу. Бизнес. На самом деле, я же имел корыстные цели, я просто хотел тебя из бизнеса отжать. Мне что же на пенсии чем-то надо заниматься? Нет, ну все, мы изначально говорили, что чтобы вступить в контакт в огневой с автоматом, это надо пройти 38 ступеней шаолиня, и только потом ты можешь столкнуться с противником с автоматом. Да, вот, все. Да. До этого, самое простое, сначала хотя бы доедьте до позиции. Да. Или дойдите. Это потом уже потом сходи в сортир, потом там... Потом сходи в сортир, да, а потом выйди. Когда проживешь оттуда, пару дней... После этого, возможно, когда противник побежит на тебя в окопы, тогда ты, может быть, постреляешь с автомата. Не, ну с автомата можно стрелять по птицам, да, постоянно по птицам стреляют, как бы это новое развлечение теперь. Теперь не знают, в кого стрелять, стреляют по птицам. По крайней мере, можно списать быка. Куда стрелял? Птичка летала, я стрелял. Универсальный прием. Вот, поэтому как бы для гражданских, да, вот на самом деле в Белгороде, я не знаю, что происходит, видел там, ну, как бы по возможности слежу за ситуацией, а вот, увидел тоже фотографию очень интересную, значит, скорая помощь, ну, там вот девочка и тетенька, или там две девочки, или две тетеньки, а вот, то есть вот эти вот колпаки на головах, приехавшие, к сожалению, уже там постфактум, да, а вот какие-то шлема, которые я не знаю даже как там оценить, вот какие-то бронежилеты нелепые. Ё-моё, вот прям хочется сказать уважаемому Министерству здравоохранения Белгородской области, Белгорода и Белгородской области, у вас что там, мужчин перевелось? Как бы нельзя просто выделить хотя бы 2-3 бригады мужские, как бы нормальные, которые, ну, понятно, что страшно, ну, понятно, всем страшно. Ну, дежурные, страшно, которые были бы непосредственно под, да, под обстрелы. Да, то есть вообще этим должна заниматься служба медицины катастроф. То есть вот как раз та служба, да, в которой я работал, как бы это ее непосредственная задача, задача непосредственно, то есть это инновационные бригады и так далее. То есть, ну, вот оно уже, у вас уже это все произошло, как бы делайте. Саня, ну, на секунду остановись, я сейчас чуть-чуть тебя поправлю. Сейчас много просто новых подписчиков, которые вообще за нами не следили, когда этого еще всего не было. И Саня, он не просто, значит, в медицине работал, а в медицине он... С горы. Когда уже был на пенсии. Саня, он офицер спецназа, значит, в отставке. Поэтому вот после того, как он ушел со службы на пенсию, да, вот он уже, значит, был, значит, в скорой помощи работал, скажем так. Да. В медицине катастроф. Да, ну я... Это просто круче. Нет, ну, чтобы люди могли понимать вообще, значит, ну, что твое мнение, оно авторитет. Уровень дзен. Да, уровень дзен, да. Я работал анестезиологом, реаниматологом в медицине катастроф. Я был детским реаниматологом одновременно же. Я работал детским реаниматологом и на скорой помощи в медицине катастроф и в отделении детской реанимации. А вот еще с кем я еще там был-то? А, и в санавиации я еще летал. То есть я еще и на вертолете это делал. Вот, то есть я настолько крут, что даже не знаю. Нет, так и есть. Круче может быть только Брюс Уиллис, но у него сейчас деменция. Вот, поэтому как бы на самом деле это работа центра медицины катастроф, то есть вот Белгородского. Это их непосредственная работа, где они сейчас должны прям вот показать, что они не просто так вот были созданы, не просто так это все было сделано. Вот на пару с МЧСом. Вот, поэтому, в принципе, а для гражданских, на самом деле, конечно, я не рекомендую, да, заниматься тем, что, как бы, вот там прилеты идут, я там посмотрел по Ютубу пару роликов, да, там накидал, вот как там доктор Ливси сказал, там турникетов, жгутов, и побежал на эти разрывы. То есть вот героически жертвовать собой. Понятно, что, как бы, это... Конечно, самоотверженность – это хорошо, вот, но тоже она должна быть с головой. Абсолютно с головой. Холодный расчет – наше все. Гейм-план всегда у нас. У нас должен быть гейм-план. Да. Гейм-план. Сейчас услышишь, как гейм-план. Нет, гейм, игра. Ну, тоже неплохо, ну, тоже неплохо звучало. Так, Саня, следующий будет Винки ЛГБТ после этого. Так, ну что? Так, подожди, Финки ЛГБТ не трожь. Вот не надо сейчас ломать мой бизнес. У нас больше часа. Я думаю, что на сегодня мы можем закончить. Может, есть что добавить, Саш? Добавить, да, наверное, я бы просто пожелал бы всем, кто сейчас на Белгороде, да, как бы крепиться, вот, потому что, ну, теперь вот люди узнали, что такое Донецк с 2014 года, на самом деле. А вот прям по-настоящему, да, потому что в Донецке мы бывали, да, и здесь это уже такое, ну, пф, ой, да ладно, а то очередь за хлебом пропущу свою. Как бы, вот, не дай бог. Но хотелось бы, чтобы службы наши там работали бы быстренько, на лад стали, работали бы получше. Да, для людей обыкновенных, которые хотят помочь что-то сделать, да, как бы изучайте первую помощь. Не надо прям, я не говорю, что надо бежать к супер каким-то там инструкторам за 100 тысяч 500 миллионов денег. Да, пройдите курсы там Красного Креста, на базе скорой помощи и так далее. То есть это можно сделать бесплатно, и наверняка там уже такое есть. Вот, хотя бы научитесь минималки это делать, вот, в обязательном порядке. А, если вдруг, да, как бы где-то что-то там будет непонятно, куда идти, я думаю, что там я и попрошу еще Влада Харигана, да, который тоже промониторит и как бы выложит, где это можно будет сделать. Абсолютно бесплатно, да, вот таким вот образом. А вот, ну и нам скорейшей победы. Да. А ну, я хотел, да, Дань, секундочку буквально. Я хотел добавить, вот ты по профилю своему сказал, что хотел бы, чтобы службы работали как можно лучше. Я вот хочу сказать, вот мы сейчас во время этой беседы говорили вот о инициативных группах. То есть Саня сказал, что вот ребята со спецназа приезжают и там, значит, дают противнику просраться, да. Спецназ, он не создан для того, чтобы работать FPV, но мы видим, что люди поняли, что это надо делать, и они начали кошмарить противника, и то есть они стали самой настоящей полноценной инициативной группой, о которых мы говорили с Владленом. Саня, это самый яркий представитель инициативной группы, потому что он создал, значит, свою группу, которая занимается эвакуациями, полностью ее снабдил, одел, обул, рэп, шмэп, все, то есть и ездит, значит, спасает бойцов, это тоже инициативная группа. И я хотел сказать, что и в службах, которые занимаются, вот как Саня говорил, спасением людей на гражданке, тоже должны быть инициативные люди, которые должны объединяться в инициативные группы и тоже должны усовершенствоваться и подстраиваться под вот эти новые реалии. Потому что мы видим, это не стандартная ситуация, к которой привыкли работать врачи, а это уже, скажем так, настоящая война, только без стрельбы из автоматов, когда каждый день обстреливают твой город. И там тоже нужна инициатива и инициативные группы. Поэтому я думаю, и среди пожарных там будут инициативные парни, и среди врачей, спасателей и так далее. Вот, извини. Слушай, да, насчет инициативных групп, мы весь 14-й год, начиная со Славянска, и потом все остальные прожарки лета 14-го, вывезли за счет инициативных групп. Вот, по сути, Моторола, он начинал с инициативных групп, да, то есть противотанковый взвод у него был, вот они просто выдвигались на все направления, где только противник это, они подъезжали, там, мочили, и у нас много таких было групп, потому что противника было больше, у них было все, у нас не было ни хрена, только где-то накапливаются, там, подскочили, отработали, уехали, все, у противника математика нарушилась, потому что потери понесли и так далее. И в других локациях то же самое. То есть, ну, тогда было проще, потому что не было централизованного какого-то такого слаженного командования, и иногда решение принималось на уровне командира группы, там, слышим, о, где-то танки идут за 5 километров, о, погнали, короче, завалим, короче, потом доложим, типа, все. Вот, и за счет этого, на самом деле, вывозили. Потому что иначе мы, если бы мы просто организовали единый фронт, нас бы просто так нахрен задавили бы, вот так, укры, блядь. А они, дебилы, их везде разбросали, эти кучки своих пидорасов, короче, блин. Вот, и мы их кусали просто вот чисто на инициативе. Потому что не, тогда спланировать каждую операцию, а их было сотни за день, ну, это было невозможно, как бы. Вот. И хотел бы попросить Саню еще, я в своих вопросах об этом сказал. Пожалуйста, у тебя по-любому есть какие-то видео обучающие. Вот просто еще раз продублируй на своем канале, пожалуйста, потому что люди сразу как бы обратят внимание, поломятся. Мы и себе их как бы тоже репостим, возьмем, потому что это очень важно. У нас много людей, которые, ну, тебя не видели, нас видят впервые, как бы и так далее. Ну, знаешь, заскочили как-то там. Или там подписчики, которые только недавно. Как бы, вот. Поэтому надо лишний раз освежить эти все моменты. Да, постараюсь в ближайшее время сделать. Если что, просто выведу тогда Влада, да, этот самый, на репост мне на канал, и он себя закинет, у меня закинет. Mm-hmm. Поэтому я думаю, это не проблема будет для нас. Сделаем. Вообще, да, не Сань, спасибо тебе большое. я тебя давно не видел, я по тебе скучал. Я тебя тоже, я тоже. Вот все-таки, видишь, у нас получается не геймплан. Так, ребят, я не хотел вам помешать. Просто я вот сейчас очень рад видеть. Это наша россиянская тема. Не обращайте внимания, это наш военный юмор. Сегодня воду заряжать будем? Нет, не будем. Воду, кстати, вот у меня сейчас воду отключат скоро, вот буквально через полтора часа. Тогда мы закругляемся. Так, ты где-то в Донецке сейчас, наверное, да? Да, Таня, ты рядом, да. В конце. Будешь что-то говорить? А? Не, все как бы. Все, да? Тогда Сане надо идти мыться, поэтому, Сань, большое тебе спасибо на связи. У него есть канал, мы ссылку прикрепим. Не спрашивайте, как на него подписаться, потому что ссылка будет под видео. И все желающие, подписывайтесь на Саню. И всем всего хорошего. До завтра. Да, все, до завтра, друзья. Всем пока. Спасибо.